Посмотрите, что можно сделать с процентом. Это самое тонкое место. Все, Шпацкий, можете идти». Шпацкий щелкнул каблуками и отправился вслед за десантниками. Полковник задумчиво посмотрел ему вслед. Потом он деловито понюхал воздух, подергал носом. И правда, в воздухе вокруг нас все еще держался острый запах пота. «Грубые скоты», — сказал полковник, — «провоняли, как свиньи». Он достал из нагрудного со складочкой кармана маленький изящный флакончик, встряхнул его и стеклянной пробочкой аккуратно помазал потемневшие подмышки своего щегольского френча. «Не желаете воспользоваться?» — спросил он, снова встряхивая флакончик. «Знаете, за день набегаешься по холмам, накричишься, наваляешься в пыли, не всегда есть возможность умыться, ну так чтобы запах отбить духи. Попробуйте. Хорошие духи, плохих не употребляю, только самые лучшие. Запах Шанели». «Ах, Шанель, Шанель!» — мечтательно пропел полковник. «Много ли надо военному?» — сказал полковник. «Хорошие духи, рюмочка коньяку да ароматная сигарета. Да еще голубые глаза, которые проводили бы в поход и оплакали твою кончину. Я, знаете ли, романтик», — сказал полковник. «Немного романтик, как все военные». Полковник как будто слегка опьянел. «Это генетика», — сказал полковник. «Генетика во всем виновата». «Простите, полковник, я не понял». «Не понял я. В чем генетика виновата?» «Вообще-то мне было все равно, и я просто поддерживал разговор из вежливости». «Ну, в романтике», — сказал полковник. «В романтике. И это, дурные запахи тоже». «А разве это одно и то же?» — спросил я. «Что тоже?» — переспросил полковник. «Романтика и эти запахи». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся полковник. «Что вы, это совсем разные вещи. Это даже противоположные вещи. Да романтика просто исключает дурные запахи». «Тогда я не понимаю, что же общего?» «Да ничего общего!» — смеялся полковник. «А, понимаю!» — догадался полковник. «Вы сопоставляете романтику и дурные запахи, так?» «Нет, я не это имел в виду. Романтика и генетика — вот что я имел в виду». «А, — сказал я, — это другое дело. Но романтика — это ведь, кажется, бригантины...» «Не только бригантины», — сказал полковник. «Не только бригантины, хотя и они тоже. Но я понимаю, что вы хотите сказать», — сказал полковник. «Понимаю. Я вижу это насквозь. Вас интересуют связи?» «Ну что ж, попробую объяснить. Попробую, так сказать, удовлетворить ваше любопытство». «Тут, видите ли, глубокие корни», — сказал полковник. «Очень-очень глубокие корни. Они уходят, так сказать, вглубь веков, в глубинные пласты народа. В некотором смысле наука, прогресс, можно даже сказать, техническая революция, но понятия человеческого достоинства, чести, присяги, эти понятия достались нам в наследство от аристократии. Понимаете, насколько глубоко это уходит?» «Нет», — сказал я, — «ничего не понимаю. При чем тут аристократия? В наш век и какие-то феодальные понятия?» «Гуманин, гуманин», — согласился полковник. «Я не отрицаю, наш век гуманин и прогрессивен. Гуманизм и интеллектуализм — вот что надо бы начертать на нашем щите. Я и сам говорил о технической революции. Но согласитесь, и в ее врагах что-то было. Они все-таки тоже были в чем-то прогрессивны». «Да как же прогрессивно», — возразил я. «Ведь это же была реакция». «Реакция», — сказал полковник. «Реакция, не спорю. Но все-таки... передовые представители реакции, они ведь поняли, приняли. Нужно шире смотреть на вещи. Конечно, принципиально вы правы, но на деле ведь все эти чувства, ну вот эти самые долга, чести, гордости, все это от них. Ну и потом манеры. Это ведь тоже кое-что значит. Нет, все-таки в аристократии что-то есть». Полковник потянул носом воздух и закрыл глаза. Он остановился. Мне тоже пришлось остановиться, чтобы его подождать. Полковник достал из кармана маленький кожаный портсигар и вынул из него сигарету. «А кроме всего, — сказал, закуривая, полковник, — еще и древний род. Я надеюсь, в этом вы, аристократии, не откажете?» «Сколько поколений, — сказал полковник. Вот генетика это и доказывает. Например, взяли кобылу, неважно какой масти, пустили к ней самца зебры, спустя нужное время кобыла рожает жеребят». Полковник лукаво взглянул на меня и сказал: «Все полосатые». «Нет, это не все», — продолжал полковник. «Дальше берут кобылу, ту же самую, запускает к ней обычного жеребца, битюга, хама, конягу. Что происходит? А?»